Снабжение углем и транспорт. Благодаря проницательности имперского комиссара по углю, германская пищевая промышленность снабжалась углем до последнего дня войны. Сотрудничество Министерства продовольствия с другими специальными ведомствами в вопросах обеспечения бесперебойного снабжения фронта и тыла было в общем и целом также очень хорошо налажено. Министерство путей сообщения, несмотря на все другие поставленные перед ним задачи, всегда аккуратно выполняло требования продовольственного сектора, обеспечивая его необходимым количеством вагонов. Последние месяцы войны, когда крупные сортировочные станции были разрушены воздушными налетами противника, Министерство продовольствия и Министерство путей сообщения занимались совместно составлением планов по перевозкам смешанных грузов. Такие эшелоны посылались в снабжаемые районы с очень небольшими интервалами, так что иногда машинист одного поезда видел последние вагоны другого. Ремонт дорог производился настолько быстро, что уже через несколько часов после разрушения полотна или моста эшелоны получали возможность двигаться дальше. В сентябре 1944 года министр вооружений Шпеер, который с самого первого дня пребывания на своем посту заботился о выполнении не только своих собственных задач, но и задач, связанных со снабжением армии и страны, выделил для проведения снабженческих мероприятий крупную часть своего аппарата, помощь Министерству продовольствия. Как правило, трудности, с которыми сталкивалась пищевая промышленность, возникали только в результате воздушных налетов противника. И, например, последние месяцы войны мощность мельниц была все еще вполне достаточной для того, чтобы перемалывать то количество зерна, которое требовалось для удовлетворения населения хлебным пайком. В Министерстве продовольствия в это же время родилась мысль выдавать рожь в необмолоченном виде с соответствующими указаниями об употреблении. Вплоть до самого конца войны качество пищевых продуктов оставалось вполне удовлетворительным. Это прежде всего относится к хлебу, который, несмотря на высокий помол, был значительно лучше, чем в Первую мировую войну. Единственными продуктами, качество которых во время войны снизилось, было животное масло и маргарин, где несколько повысилось процентное содержание воды, молоко, жирность которого значительно снизилась, и колбаса, в которую стали добавлять различные примеси. Суррогатных продуктов, в отличие от Первой мировой войны, и не было, если не считать суррогатного кофе. Даже овощей имелось сравнительно достаточное количество благодаря расширению общей площади огородов. Брюква, как продукт питания в эту войну, почти не употреблялась, зато фруктов не было совершенно. Для выращивания и в особенности для хранения их отсутствовали всякие возможности. Минимальное количество фруктов, которое все же удавалось получать, полностью шло на изготовление мармелада, качество которого было довольно хорошим.